«Хорошее вино», — сказал из своего угла старик, подняв пустой стакан. Владелец красивых вещей, толстяк с круглым добродушным лицом, сказал, что если колокольчик ей нравится, он отдаст его всего за 4000 лир и даже готов его подарить. Но прежде хотел бы узнать у сеньоры, почему она такая рассеянная. Она всегда такая или только сегодня? Анна Карла засмеялась и ответила, что это секрет. «О, я догадываюсь, почему», — со вздохом сказал толстяк. В разговор бесцеремонно вмешалась худая маленькая женщина в переднике и в накинутом на плечи черном платке. «Сеньоре, наверное, захотелось пошутить», — сказала она и встала с табуретки, взяла у мужа колокольчик и пошла положить его на место. Толстяк сокрушенно почесал голову и снова поблагодарил Анну Карлу. «Представьте, я и не заметил пропажи», — сказал он смущенно. «Это я заметила», — вставила жена толстяка. «Как и то, что пропал пестик от ступки. Может, вы, сеньора, от большой рассеянности прихватили заодно и его?» — грубо сострила она. «Что-что?» — удивилась Анна Карла и посмотрела на свои руки. «Да нет, не думаю». Женщина не отрывала взгляда от сумки Анны Карлы. «О каком ты пестике говоришь?» — не понял муж. Женщина ответила, что пропал пестик от каменной ступки, которая стояла на прилавке, а всего минуту назад был на месте. «Это уж совсем идиотская шутка», — сказала женщина. «Сам по себе пестик ничего не стоит, но ступка-то 18 века». «Может, ступка и 18 века», — примирительно сказал ее муж. «Но ведь пестик-то мы сами и заказывали». «Уж не убрать ли Заватару?» — поинтересовалась Анна Карла. Толстяк изумленно на нее посмотрел. «У кого, у кого?» — переспросила женщина с еще большим подозрением, глядя на сумку Анны Карлы. Потом пожала плечами и стала оглядывать прилавок, очевидно, чтобы проверить, не пропало ли еще что-нибудь. Лелло принципиально не смотрел больше на часы, но судя по тому, что когда он дошел до перекрестка, переулок почти опустел, было уже четверть, а то и половина первого. Он остановился. Ощущение пустоты и холода не проходило. И это снова влекло его к толпе, к центральной улице. Тогда он вернется назад более длинным путем. Впрочем, ждать Массима уже бесполезно. Если бы не машина, он вообще сюда бы не вернулся, а отправился прямо домой. После обеда сходит в кино, либо посидит дома, почитает хорошую книгу. Если Массимо позвонит, он не станет с ним разговаривать. А почитает он божественную комедию. Давно собирался ее почитать. Но возьмет издание с интересными новыми комментариями, а не те старые, которые их заставляли читать в школе. А еще лучше, безо всяких комментариев, без этих ненужных посредников. Лело пересек улицу и вошел в лавку букиниста. Взял с полки одну книгу, потом другую, но даже название не смог прочесть. Перед глазами плыл туман, губы дрожали. Пожалуй, он все-таки ответит Массиму и сразу скажет, что дальнейшее объяснение излишне. Он и так понял, что именно, да все. Простил, что так поздно, но лучше поздно, чем никогда. У меня, мол, и других забот хватает, а потому чао. Он положил книги и ушел. Одни детективы и комиксы. Ничего, найдет божественную комедию у другого букиниста. «Да, с вашего позволения, милый Массимо, у меня немало забот, и прежде всего работа, она вовсе не такая легкая, а в свободное время тоже есть чем заняться. Тебя, может, эти вещи и не интересуют, а меня очень. Так что чао». Он еще 3 раза пересек улочку, а обошел все лавки. Но божественной комедии без комментариев не было. А издание с комментариями Скартаццини, которое ему предложили сразу два букиниста, ему не понравилось, едва он раскрыл книгу. «Сельва»,